В последнюю очередь он водрузил на голову скафандр, и вдруг все окружающие звуки, привычные, маловыразительные, ворвались в голову, будто оркестр, особенно громко и раскатисто пели утренние птицы, вероятно, возле ушей были встроены усилители. Следовало убавить звук или их вовсе отключить, однако разбираться, как это делается, было некогда. Поспелов натянул на себя ремни парашютной подвески, взвалил на спину ранцевый двигатель, на живот рюкзак и с куполом в охапку пошел на болото. Как можно прыгать и двигаться с такой ношей, да еще так ловко отстреливаться и наступать? На болоте Георгий раскинул парашют, расправил стропы и нашел под рукой рычажный реостат. Опробовал движок, переборщил с оборотами и сначала клюнул носом. Летать с таким аппаратом не доводилось, но сейчас это был лучший способ уйти от преследования и унести с собой вещественные доказательства. Встал против ветра, запустил вентилятор за спиной и ощутил, как всхлопнул и вздыбился над головой зелено-полосатый купол, потянул назад. Георгий присел, чтобы не опрокинуло, и, повторяя движение пришельца, пошел вперед сначала коротким шагом, преодолевая сопротивление парашюта. А когда он стал тянуть вверх, облегчая вес, двинулся скачками и, наконец, медленно оторвался от земли. Остальное, в общем-то, было делом знакомой техники парашютного спорта. Развернутая над головой матрасовка вздымала его круто вверх. Кажется, над лесом был хороший восходящий поток. Через минуту его подбросил метров на 20. Освоившись с управлением, Поспелов сделал круг и взял курс вдоль дороги. Рассветное розовеющее небо было пока чистым, в ушах, усиленных приборами, шуршал ветер и выл электрический движок. Одной рукой он достал автомат, болтающий с у бедра, сунул его под рюкзак поближе и теперь без спешки прокрутил в воображении всю ситуацию, возникшую в нижних сволочах. Ошибка пока была допущена всего одна. Не предусмотрел, что возле болота, куда вывел его фраер на своей машине, может быть, организована засада. И не предугадал этой резкой агрессивности пришельцев. Да и вообще не предполагал, что дело обернется так круто. Внезапная стычка и трупы осложняли обстановку, однако при этом открывали завесу таинственности Бермудского треугольника. Расцветающая на сопке ромашка теперь не казалась вещью запредельной. Только еще пока трудно было свыкнуться с мыслью, что обитатели треугольника, на самом деле пришельцы, разумеется, не люди, не земляне, черт-те что. Однако находится в контакте с человеком. По крайней мере, фраер на 9-й модели «Жигулей» уж никак не инопланетянин, а, скорее всего, уроженец какой-нибудь рязанской деревни. И стоп! Руки! Руки пришельцев были вовсе не зеленые и обыкновенные, человеческие. Крепкие мужские руки о пяти пальцах, да и, судя по поведению, нормальная логика действий профессионального вояки, возможно, обученного по специальной программе. В любом случае, теперь под ногами был след, по которому нужно было мчаться, как гончему псу. Сейчас от оперативности Поспела зависела скорость и темп всех последующих действий, которые должен предпринять Заремба по особому сигналу гроза. Подстреленного в бою пришельца, кем он ни был, следует без промедления доставить в Москву, потому что нужны специальные исследования и экспертизы. Может, у него маска на физиономии. И во что бы то ни стало, перехватить на дорогах фраера, плотно сесть ему на хвост и вести, пока не приведет в свое логово. Должен ведь он перед кем-то отчитываться за доставленный рюкзаки-то, а? А что ж в этом рюкзаке? И не тяжелый и мягкий на ощупь, словно набит тугим поролоном. Нет, определенно, нынешней ночью была удача, выкрутился из такой западни. Ушел от огня, которого никогда видеть не приходилось, не то чтобы подать под него. Спасло, что били они все время наугад, возможно, засекали его какими-то приборами. Откуда же их столько взялось? Неужели они действуют так всегда, получая груз? Или возникла нештатная ситуация? Сначала прилетели двое. Засекли, что на месте встречи с фраером находится чужой, передали информацию, и прилетела группа захвата. Да ведь слишком мало времени прошло, буквально несколько минут. Аппарат этот довольно тихоходный. Километров 100 в час, не больше. Неужели эта группа баражировала где-то поблизости и обеспечивала прием рюкзаков? Гадать можно было бесконечно. Когда о пришельцах вообще ничего не известно, когда, можно считать, произошел первый контакт с ними, причем вооруженный, вот тебе и гуманность гуманоидов. Бросаются на человека, как собаки. Не увернулся бы, так изрешетили бы, сделает дуршлаг. Нет, удача сегодня явная. Это на счастье поспело, что-то случилось с аппаратом у пришельца, который так и не смог лететь с грузом и вызвал помощь. А этот, прилетевший на выручку и лежащий теперь подо мхом, был типом самоуверенным и смелым. Не боялся отстать от своих. Эх, добраться теперь благополучно до дома».